Меня не зовут листы, а прошлой жизни не то, что писал. Врали мы носы времен, но ты мне за что мне такое, что я здесь придумал 5 лет назад. Теперь не могу не сказать, не могу не свести в сокращение, посмотреть на тебя как на друга. Мне можно побыть собой легкой грусти, но и она будет краше. Твои реальные реальности, где я добавлю себе в режим супербога, где холод берет сильно так, где голод на злость и волок. Убитые части взгляд знакомы, и ты будешь рад этому. На переломе и ты хочешь узнать, все лекарства сосают от гнили. На переломе и ты не узнаешь ни разу, ведь все мы не вечные, неверные people. Меня забудут все слова, и без того с приукрашенным будут отброшены важнее себя. Нет, нигде мы никогда ни на кого не посмотрим. И поэтому не оставься себя, не оставься с идею. Тусклым светом в комнате быть, оставаясь никем, наше дело отказавшись от мира. Амбулатор, people, и будет вполне справедливо. Запусти сереть и начать новый лист. Начинай новый лист, мы должны написать. И нас не забудут листы осколками жизни. Врали мы, но каждый здесь вырезал буквы до слов. И мы не сумеем здесь жить, я прошу. И мы не сумеем здесь жить, я прошу. Ты дыши, ты дыши, ты дыши, ты дыши. Мы не сумеем здесь жить, я прошу, ты дыши. Хоть мир и против нас, он, сука, против нас. Мы не сумеем здесь жить, я прошу, ты дыши. Хоть мир и против нас, он, сука, против нас. Мы не сумеем здесь жить, я прошу, ты дыши. Он против нас, он против нас. Мы не сумеем здесь жить, я прошу, ты дыши. Он против нас, он против нас. Мы так и не сумеем стать больше, чем просто имя. Стать кем-то, что выделяли, ведь времени будет мало. Нас не полюбят завтра, сегодня мы просто имя. А завтра нас будет мало, чужую землю покинем. Мы не увидим дружбу, хоть рядом будет знакомый. Поверь ему, ненужный станешь ты, когда тебе плохо. Каждый увидит счастье, потом же его запустит. Потом не увидит смысла, теперь мне понятны чувства. В жизни все потеряем, нас кинут не раз, а дважды. Мой мир, моя палата, пусть сдохнет мой психиатр. Добро пожаловать в номер, я здесь в белом халате. Теперь говори про мир и докажи, что адекватен. Прошу, ты дыши, хоть мир и против нас, он, сука, против нас. Мы не сумеем здесь жить, я прошу, ты дыши, хоть мир и против нас, он, сука, против нас. Мы не сумеем здесь жить, я прошу, ты дыши, он против нас, он против нас. Мы не сумеем здесь жить, я прошу, ты дыши. Он против нас, он против нас.